Ладно, эта вдова могла пережить. Но почему тогда пришлось отступиться от Биннера? Она уже начала создавать последовательность кодов, которые должны сложиться в колыбельную, и вот так все бросить. Несмотря на иногда зашкаливающие самомнения, Наташа дурой не была и могла сложить 2 и 2, получив правильный результат. Папка с досье, крайне скудным, и Вара Рагнарсона поставила точку в ее размышлениях. Вдова о нем знала, что это преемник Пирса, имеющего крайне неоднозначную репутацию, что считается, негласно, его сыном, приемным или родным. Тут были разночтения, что врагов у него нет, и не потому, что Ивар никому не нужен, и что он опасен. Последние говорили только шепотом при глушилках, бдительно озираясь. Характер у Ивара был тяжелый, авторитарный, он шел к своей цели, пробиваясь через препятствия, в принципе, ничего странного, другие в их структурах не выживают, однако жестокость. Никто внятно не мог объяснить, что именно имеется в виду. Никаких доказательств, прямых или косвенных, никаких свидетелей. Но люди, матерые политиканы, способные уболтать голодного саблезубого тигра или пожать руку тираннозавру, военные, прошедшие горячие точки. Они иногда просто застывали в его присутствии, словно жертвы при виде хищника, не в силах внятно сформулировать, что же именно их напугало. Романова была в курсе этих сплетен и в этот раз решила не пороть горячку, слишком свежо было в памяти поражение, в свете которого вся эта миссия выглядела уловкой 22. Проверка. Если она решится на ее исполнение, то умрет. У Ивара нет живых врагов. Если она откажется, то умрет. Ее уберут по приказу Фьюри. Пирс пропал, а у него было с Ником полное взаимопонимание по вопросам власти, контроля и прочего. Эта вдова знала четко и ясно. Под самим Фьюри креслице тоже зашаталось, есть знакомые, которые тут же сообщили свежие и интересные новости. Свою жизнь и свободу Романова ценила превыше всего и сейчас с тоской осознавала размер подставы. Ник ничего уже не теряет, в любом случае, это раньше он бы подумал, подобрал кого-то другого. Сейчас, нет. И переметнуться ни к кому, ни с ее послужным списком. Слишком многим она перешла дорогу, в лучшем случае ее используют для чего-то отвратительного, на чем жаль своих гробить, и убьют. Про худшее и думать не хотелось. Вдова захлопнула папку, раздраженно вздохнув, и тут же кокетливо улыбнулась пялящемуся на нее юнцу. И бежать бессмысленно, хотя и возможно. Или все-таки, можно просто подождать. Такие дела так просто не делаются, можно потянуть время, а там, или Ишак сдохнет, или султан, милорд, красавцы, правда. Лаки гордо, словно заводчик, выставляющий породистых лошадей, повел рукой, демонстрируя 5 криокамер, дизайн которых был знаком браку до последнего винтика. «У меня плохое предчувствие», – пробормотал Рамлоу, вызвав взрыв жизнерадостного смеха. «Почему у меня плохое предчувствие?» «Потому что оно у тебя есть», – хмыкнул успокоившийся Лаки. «Понятно, почему ты здесь. Мало мне было зимнего», – простонал Брок. «Мало, ученик, мало. Пора расти над собой. Процесс разморозки завершится через 5 минут. Все сразу», – уточнил подобравшийся Рамлоу. «По очереди. Слава богу. Всегда пожалуйста». Брок тяжко вздохнул. «Да, не тягаться ему с тысячелетним ситхом в нелегком деле сволочизма и издевательства над окружающими. Но какие его годы? Научиться. Тем более с таким-то учителем». Встряхнувшись, Рамлоу собрался. «Слава богу, и это он совершенно серьезно, что размораживаться эти полуфабрикаты будут по очереди, а не кучей. Впрочем, кучей и нельзя. Слишком муторна процедура вывода из крясна, а уж учитывая, что валялись солдаты в морозилке очень долго, годы, то и вовсе процесс надо контролировать от и до, неусыпно. Ведь мало правильно воскресить впавшую в анабиоз тушу, надо еще и вправить этой тушке мозги на место». Сразу же, вспомнив, как он буквально вбивал в ущербную голову зимнего прописные истины, что он самый главный и нужный, что его приказы не обсуждаются, Брок подавил вздох. Это было тяжело. Может, солдат и казался беспамятным биороботом, зомби с прописанными функциями и полным отсутствием личности и воли, вот только Рамлоу сразу почуял, что не все так радужно, как расписывали в инструкции вивисекторы от науки. Баки Барнс оказался той еще хитрозадой тварью. Он был изворотлив и абсолютно лишен хоть каких-то моральных рамок, напоминая этим ребенка, ведь дети не знают разницы между добром и злом, и их жестокость зачастую просто ужасна. Попытки обтесать это чудовище, дав толчок давно стертой памяти и личности, сразу же показали, почему его мастер считал терпение первейшей из добродетелей. А теперь таких чудовищ будет 5. Крышка поднялась, выпуская клубы холодного воздуха, быстро рассеянного мощной вентиляцией, и Рамлоу замер, сверля открывшего глаза суперсолдата янтарным взором. «Доброе утро, солдат!» У стены мирно гудели еще 4 саркофага, ожидая своего часа. «Целая маленькая армия, которая вступит в бой в необходимый момент. Меня зовут Красбонс. Для тебя, командир». На бесстрастном лице очнувшегося ничего не отразилось, а вот в силе полыхнуло яростью, ненавистью и тщательно скрываемым злорадством. Даже если солдата и обнуляли, то это мало помогло, судя по всему. Ничего, тем интереснее будет. Прошлое. Прощупывать новоявленного хозяина земли начали не сразу. Первые несколько лет Люк с ушедшими за ним асгардцами жили достаточно тихо и мирно, насколько это вообще было возможно на этой раздираемой постоянными войнами планете. Никто не рвался предстать пред его светлые очи с неясными претензиями, никто не мчался бить морду. Даже ноту протеста не соизволили кинуть под ноги, с праведным возмущением на лице. Люк отстроил место обитания, укрепил и начал свою деятельность с того, что вычистил округу. Местность просто кишела разнообразными чудовищами, призраками и духами, а также фанила, как источник радиоактивного заражения, не самыми светлыми эманациями. Решить проблемы с наскока было нельзя, приходилось тщательно, буквально по сантиметру, все прочесывать, как на минном поле, потому что, истребляя какую-нибудь тварюшку, можно было запросто влезть в охотничье владение другой тварюшки, только покрупнее. И так по нарастающей. Люк аж про Карибан вспомнил, особенно про долину лордов, где гробница на гробнице, призраки толпами бродят и сидят под каждым камнем, могильным, и встречают каждого посетителя как родного, горячими объятиями и гостеприимным столом, где гость идет в качестве основного блюда. Здесь тоже было весело. Для проживания Люк выбрал незаселенную местность, способную похвастать небольшой горной грядой, озерами, реками и ручьями, а также прекрасными лугами и лесами. Пусть северный край, пусть зачастую и суровый, но все равно прекрасный. А самое главное, на него никто не претендовал. Вот только, как всегда, подвох скрывался на виду. Здесь не было ни людей, ни тех, кто гордо именовал себя небожителями, по одной простой причине. Сожрали. Как выяснил уже на месте изумленный Люк, этот прекрасный край оккупировали драугры. Живые мертвецы. Причем не какие-то банальные зомби, выкопавшиеся из могил, а поистине могучие чудовища с разумом, делающим их вдвойне опаснее плотоядных ходячих трупов. Люк про таких слышал, но вживую не видел. Впрочем, все бывает в первый раз, философски заключил ситх, разглядывая пялящегося на него со дна озера раздувшегося до размеров буйвола мертвеца. От драугра фанило магией и смертью, хорошо знакомое Люку ощущение, от которого он заскрежетал зубами, но быстро взял себя в руки. Драугр, сидящий жабой переростком на дне, еле уловимо пошевелился, пытаясь незаметно подобраться поближе к ничего не подозревающей, как ему казалось, жертве для удачной атаки. Ситх ему охоту облегчать не собирался и расчетливо сделал шаг в сторону, под укрытие здоровенного валуна, нависающего над водяной гладью. Практически потерявший намеченный обед драугр тут же переместился, перебирая изломанными под странными углами руками и ногами, как паук. Валун мешал прыгнуть, и его можно было только обойти, причем по широкой и неудобной для нападения дуге. Люку казалось, что синий, одетый в остатки давно сгнившей одежды и подобие доспехов мертвец сейчас заквакает от огорчения. Он выглядел отвратительно, покрытый глубокими ранами, из сине-черной, распухший до неимоверного размера, пучащий глаза и разевающий усеянный острыми и тонкими, словно иглы, зубами рот. Драугр стремительно выпрыгнул из воды, практически бесшумно, только еле слышно плеснуло, протягивая устрашающе когтистые руки, но на этом весь его успех и закончился. Люк ухмыльнулся, слегка шевельнув пальцами, и тиски силы сдавили огромную тушу, подвесив ее в воздухе. Мертвяк зарычал, в тусклых глазах заплескалась самая настоящая ненависть, щедро приправленная неукротимым голодом. Драугр дернулся пару раз, пытаясь вырваться, понял, что бесполезно, и отколол остроумный финт ушами. Сдулся. Огромная туша резко уменьшилась в размере, приняв вид и массу обычного человека. Люк злорадно сжал руку в кулак. Жесты, направляющие силу, уже давно были ему не нужны, но иногда хотелось подтвердить действие физически. Драугр задергался, из пасти вырвался оглушительный рев, но все усилия вырваться были бесполезны. Кости трещали, ломаясь, лопалась плоть, вяло шмякались на землю сгустки почерневшей крови. Сильнее потянуло холодом, имевшим тот привкус, который вновь заставил Лаки зарычать от ярости. Хватка стала еще крепче, сила перемалывала усиленная магия тела, словно мясорубка, превращая Драугра в кучу дробленых костей и вонючей плоти. Как только живой мертвец превратился в кашу, резко завоняло тлением. Магия, поднявшая его, стремительно рассеивалась в пространстве, как дым от костра, оставляя лишь отголоски запаха, слишком хорошо знакомого отпечатка личности. Этот холод нес в себе стылость кладбища, пронизывающий холод вечной мерзлоты с оттенком сырости, пробирающий до костей. Совершенно уникальный набор, тем более странный здесь, в Мидгарде, слишком далеко. Однако это не означает, что данная особа не могла дотянуться до земли, руки у нее длинные и очень хваткие. В груди полыхнуло яростью, сила пришла в движение, растекаясь приливной волной. Наполненная тьмой энергия рванула во все стороны, сканируя пространство, отмечая норы засевших в ожидании жертв драугров. Их было много, слишком много, словно здесь полегла маленькая армия. Впрочем, мертвяки, не желающие гнить в земле спокойно, были самой незначительной из проблем. Дальше на запад, там, где виднелась скальная гряда, ощущалось нечто гораздо более крупное, несущее тот же мерзкий привкус смерти. Там свил гнездо кто-то гораздо более крупный и опасный, и Люк оскалился, сжав побелевшие кулаки. Это его территория, и терпеть на ней выкидыши чужой магии ситх не собирался. Зачистка территории от мертвяков шла ровно и нудно. Несмотря на всю свою хитрость и изворотливость, драугры дохли пачками. Люк, пользуясь моментом, прошелся по всем их отноркам коры небесной, давя, как тараканов. Привкус магии Хель, такой знакомый, будящий не самые радостные воспоминания, действовал на ситха, как эликсир бешенства. Зачистка завершилась в кратчайшие сроки, а Люк обратил внимание на чье-то гнездо, спрятанное глубоко под скалами. Пробраться к источнику эманации оказалось трудновато, но Люк справился. А когда добрался через выцарапанные кем-то огромным тоннели к цели, то только и смог, что выматериться от души, вспоминая татуинское детство и киноби-полиглота с широчайшим гуманитарным образованием. В коконе из собственных кожистых крыльев, зияющих прорехами, спал дракон, слабо светящийся потусторонним серебристым светом. Неожиданно в глазницах покрытого призрачной плотью черепа зажглись зеленые огни, дракон разъявил пасть, выдыхая замораживающий все, что попалось на пути, голубой огонь. Люк метнулся вперед и вверх, подпрыгивая над опасностью. Копье загудело, древко раздвинулось в полное боевое положение. Дракон развернулся, растопыривая крылья, полностью перекрывшие обзор, наклонил голову. Раздалось рычание. Люк напрягся. Неожиданно по спине словно плеснуло чужим вниманием. Чужие шаги он не услышал, но ощутил. «Здравствуй, отважный воин!» — промурлыкал чувственный женский голос, настоящий контральта. «Кто ты?» «Настоящий!» Николас раздраженно покосился на часы и тут же, спохватившись, вновь принял невозмутимый вид. На лице Рагнарсона ничего не отразилось, но Фьюри был уверен, что Ивар все заметил, сделал выводы и запомнил. От досады мужчина едва не заскрипел зубами, давно он уже не позволял себе так глупо терять лицо. Пусть в мелочи, но из них складывается крупное. «Мистер Фьюри», — голос Рагнарсона был сух и деловит. «Если вас утомляют подробности, то, может, лучше отложить данное обсуждение». На Николаса уставились 10 пар глаз, все начальники отделов были в сборе, и он был уверен, не пройдет и 5 минут после того, как все выйдут из кабинета, и весь щит, а также совет безопасности будут знать об этом проколе и выволочке. Пришлось извиняться, словно мало ему было унижение. Ник с тоской вспомнил Александра. Тот, конечно, был настоящей тварью, но зато своей, прикормленной, благодаря этому более-менее безопасной и предсказуемой. А вот от этого гада просто не знаешь, чего ожидать. Мысленно дав себе обещание отплатить мерзавцу, Фьюри также напомнил себе о том, что пора бы прояснить вопрос с нелояльностью Романов. Тоже тот еще вопрос. С одной стороны, верить Лаки себе дороже. С другой, не верить опасно. Он тогда устроил проверку, ничего не нашел и счел за лучшее просто подождать, дав вдове такое задание, которое станет лакмусовой бумажкой ее верности. И теперь оставалось только дождаться результатов. Уже скоро. Совещание закончилось, все зашуршали бумагами, зашумели, выходя из кабинета. Ник, мрачный, как гробовщик, понесся прочь, распугивая окружающих суровым выражением лица. Неожиданно в глазах потемнело, мужчина схватился за сердце, зацарапал горло и грудь, не хватало воздуха, и под испуганный гомон повалился на пол гостеприимно раскрывшего двери лифта. Сознание ускользало, он захрипел, корчась, отталкивая тормошащие его руки, кто-то властно встряхнул его за плечи, разгоняя наваливающуюся муть, отдавая резкие команды. Фьюри открыл глаза, встретив полный глубокого удовлетворения взгляд Рагнарсона, и провалился в темноту, успев заметить только вспыхнувшие и погасшие в голубых радужках золотые искры. И ворот отодвинулся, давая доступ медикам, и лишь плотнее сжал кулак, дожидаясь последнего тяжелого выдоха умирающего Фьюри. Вокруг суетились, гомонили, провожая взглядами каталку с телом. Ивар поправил галстук, застегнул пиджак и расправил плечи. Какая жалость! Николас был отличным специалистом, хранящим мир и покой земли наравне с только что обнаруженным покойным Пирсом. Старая гвардия, павшая, но не сломленная. Впрочем, есть кому подхватить знамя, выпавшее из холодеющих рук. Коулсон, прекрасный управленец, то, что надо, и без лишних мыслей в голове, и амбиций. Ивар одним взглядом разогнал толпу и направился в кабинет. Он, в отличие от некоторых, жив, и его ждет работа. Люк отбросил отчет, потерев виски пальцами. Ситх чувствовал, как стягивается в водоворот сила, готовясь выплеснуться на все вокруг, пройдясь сносящей все волной убийцы Кейпроллером. Люк видел такие в океане, когда наносил превентивный удар по одному своему давно покойному врагу. Люк знал, когда объявлял о том, что берет землю под свое покровительство, что рано или поздно, но наступит этот момент, ему придется драться насмерть с пришедшими извне, доказывая право владеть, и не только планетой, собой в первую очередь. Он только не знал, с кем, сила молчала, были только смутные ощущения и редкие проблески грядущей бойни, а ведь этот до сих пор неизвестный враг не один. Как каждый порядочный ситх, Люк умел притягивать к себе противников, мечтающих его придушить. Большая часть, естественно, мертва, но далеко не все. Есть те, кого трогать пока нельзя. Есть те, чья гибель не за горами. Есть те, кто перейдет в разряд нейтралов, а то и союзников. А есть те, кого он терпеливо караулит долгие-долгие годы. Как, к примеру, Тюра. Как и всегда, вспомнив однорукого аса, Люк свирепо оскалился. Века прошли с тех пор, как погиб его любимец, а виновник все еще на свободе и жив. Слишком пристально следил за своим сыном один, слишком внимательно. И Тюр, умный и хитрый, делал все, чтобы не дать возможности его наказать. Впрочем, Люк не спешил. Он предпочел подождать, усыпляя подозрения, делая вид, что не знает истинного виновника гибели Фенрира. Но ждать уже осталось недолго. В намечающейся войне, которая зацепит всех без исключения, можно будет сделать многое, и так, что на него никто не подумает. А пока отчеты. Творческий союз Старка и обоих Ванка оказался крайне удачным. Три гения на глазах потрясенной общественности творили невозможное. Говард, понятно, в свое время сделал все, чтобы отравить старшему Ванка жизнь. Тот ни в чем ему не уступал, а Старк был крайне ревнив и делиться славой изобретателя чудес не желал. А ведь только в споре рождается истина, и в здоровой конкуренции. Советы директоров всех трех гениев готовы были на руках носить, ноги мыть и воду пить, целовать во все места и петь хвалу беспрестанно, когда узнали о том, что взоры изобретателей обратились к космосу. А ведь попутно разрабатывались и выдавались на гора такие вещи. Это только кажется, что построить корабль просто. Взял турбину побольше, трубу пошире, приделал крылья и стабилизаторы, закачал топливо, и вперед. Идеи. С этого все и начинается. Не было раньше идей полететь в космос, люди и подумать не могли, что можно летать иначе, чем птицы, небожители с левитацией не в счет. Не было материального воплощения этих идей, чертежей, набросков и рисунков, макетов и расчетов. Не было материалов, из которых можно изготовить этот самый космический корабль. Не было средств, никто не спешил вкладываться непонятно куда, зная, что отдача будет в лучшем случае через много-много лет. Не было людей, готовых предоставить эти самые средства. Не было тех, кто будет генерировать идеи, следить за их исполнением и гнать всех вперед. Не было отраслей промышленности, пашущих на одну цель всем скопом. Не было того, что называется емким словом инфраструктура. Сейчас все это богатство появилось. И появилось оно благодаря усилиям аборигенов, а не свалилось в качестве акта невиданной щедрости от благодетелей извне, а отплатить потом пришлось бы в гораздо более внушительном объеме. Люк мог давным-давно притащить на землю асгардские корабли, один с радостью предоставил бы все необходимое по первому требованию, просьбе, но это означало полную кабалу и потерю независимости. Ситх такой даже мысленно рассматривать не стал. Да и смысл получить толпу дикарей, бороздящих космические просторы на лоханках с непонятно на каких принципах работающими двигателями. Он на такое в прошлой жизни насмотрелся по самое не могу. Нет уж, ему не нужны подделки, он предпочитает оригинал. Да и занят Люк был все эти века по маковку. Чистить землю от разного рода чудовищ, артефактов и прочего мусора пришлось крайне долго, и что самое интересное, они никак не кончались, эти зловредные элементы. Достаточно вспомнить ту, кого дикие предки скандинавов звали матерью чудовищ, а на деле эта красотка являлась чем-то вроде аватара Хель, корявым, недоделанным, искореженным, но аватаром. Люк тогда сцепился с ней насмерть, попутно отбиваясь от поднятого скелета дракона. Проклятущая немертвая зверюка была огромной и очень проворной, словно здоровенный кот, гоняющийся за мышью. Вот только грызун в этот раз попался особо зубастый и злобный. Копье Люка не подвело. Напитанное его силой, обретшее псевдосознание, оно с тяжелым гулом врубалось в сахарно-белые кости, перерезая их, оставляя оплавленные срезы, и магия матери, кружащаяся вокруг душным стылым облаком, с трудом соединяла их, заставляя дракона бросаться и бросаться на методично разбирающего его на части пришельца. Скелет пришлось буквально искрошить, раскидав силой части, сжигая бешено ревущим огнем. На мать это произвело впечатление, вот только немного не то, на какой Люк рассчитывал. Вместо страха и агрессии он отчетливо ощущал волну расчетливого интереса и похоти, что ситха лишь взбесило. Он следил за скользящей в тенях фигурой, провокационно покачивающей бедрами, и с трудом удерживался от рычания. Магия окутывала хозяйку этих мест, но Люк видел немного измененные ноги, словно кошачьи лапы, мягко переступающие на упругих подушечках, слегка царапающие пол серповидными когтями, шевелящиеся змеями длинные, до колен, косы, а также костяную броню, наросшую прямо на кожу, живо вызвавшую в памяти изображение арбалисского доспеха Дарта Бейна. В свете догорающих костей влажно блестели полностью черные, без белков, глаза на красивом диковатой красотой лице, лился голос с чувственной хрипотцой, и ситх прекрасно понимал, почему пытающиеся убить чудовище герои пачками падали к ее ногам и подыхали, попадая в объятия этой самки-богомола после того, как давали чудовищу требуемое. Дракон явно был ее порождением, причем в прямом смысле этого слова, и неважно, мать его таким родила или изменила младенца после рождения. Важно, что она делала это осознанно, с полным пониманием процесса и преследуя только свои цели, и еще немного цели Хель. В последнем ошибиться было невозможно, уж очень знакомый отпечаток личности мелькал за ее сознанием. Люк раскрыл ладони и тут же встряхнул ее, метнув небольшой шар плазмы в тени, между которыми пряталась пытающаяся соблазнить его мать-чудовищ. Но женщина лишь рассмеялась, воздух тяжело колыхнулся, и она исчезла. Ситх хмыкнул. Он знал, что они еще встретятся. Именно так и произошло. Следующая встреча произошла через сотню лет. Век тишины, хотя Люк рыл землю в поисках сбежавшей соблазнительницы. Видимо, древняя красотка слишком привыкла, что к ее лапам падают штабелями, что за возможность возлечь с ней готовы отринуть все свои принципы и идеалы, раз приперлась прямо пред светлые очи ситха, как раз привычно зачищающего очередной рассадник магической заразы. Надо признать, что момент был подгадан неплохо. Зачистка логова непонятной твари, являющийся коллективным разумом роем, шла долго и крайне тяжело. Неизвестный науке мутант, то собирающийся в единый организм, то то распадающийся на сотни крошечных членистоногих гадостей, которых не брала сила и магия, оказался необычайно опасным противником. Эта мерзость напоминала и Саламири по своим характеристикам, вот только, в отличие от флегматичных ящериц, не сидела на месте, а очень резво то убегала, то нападала, и хорошо, что была скорее животным, чем разумным существом, справиться с ней оказалось непросто. Люк почти месяц практически не спал, ел урывками, беспрестанно находился на взводе, и к моменту, когда пришиб последнего бронированного таракана, был уже невменяемым от усталости, одновременно не находя себе места от избытка адреналина. В таком состоянии ситхи обычно или провоцировали резню, отрубаясь потом среди трупов, или устраивали пеший сексуальный тур. В самом прямом смысле, Люк и о таком читал в свое время: избыток энергии и отключающееся критическое мышление толкают на подвиги. Все, на что хватает фантазии и физических возможностей. Сам Люк в годы малолетства обычно резал всех, кто, не успев удрать, подворачивался под руку, потом, когда женился, осчастливливал жену внезапно проснувшимся желанием любить до потери пульса, а порой вообще держал себя в руках, выплескивая энтузиазм в мастерских, создавая шедевры. Незаметно просочившаяся к развязке мать-чудовищ, имя этого существа ситх так и не смог узнать, как ни старался, плавно покачивая бедрами, шла вдоль стены пещеры, призывно улыбаясь, демонстрируя изумительную фигуру, низким, с чувственной хрипотцой голосом мурлыкая что-то призывно восхваляющее. Люк замер, тяжело дыша и опираясь на копье подрагивающими от избытка адреналина и жуткой усталости руками. Ему улыбалось невероятно прекрасное создание, созданное для любви и наслаждения, и ситх даже сделал шаг вперед, не в силах противиться зову. Потом еще один, и еще, и кто знает, чем бы этот поход закончился, если бы не пробившаяся сквозь розовый туман паранойя и насмерть вбитая в подкорку привычка не доверять никому, кроме четко определенных лиц. Небрежно облокотившаяся на выступ красавица недоуменно нахмурилась, смущенно улыбаясь и протягивая руку, а Люк чудовищным усилием воли стряхнул с себя обволакивающую, словно сеть, ленивую одури, разжигая никогда не угасающий костер гнева. Он сумел пробиться сквозь гламур лишь на секунду, но этого хватило, чтобы внутренности скрутило от омерзения, от одной мысли о том, что к нему прикоснется с сексуальными намерениями Ксинос, желудок едва не вывернуло наизнанку. Благодаря Палпатину, признававшему за разумных только представителей человеческой расы, изредка, экзотов и никогда, гибридов или ксеносов, Люк был страшно брезглив и кошмарно привередлив. Долгие годы жизни в галактике, где изобилие разумных рас и видов било все рекорды, ничего в его убеждениях не изменили. Копье упало наискось, проплавив в камне пола пещеры борозду и отрубив кончик длинного когтя, похожего на львиный. Женщина оскалилась, зарычав, показав острые клыки, реакция у нее явно не уступала Люковой. Реальность снова поплыла на пару секунд, ситх остановился на середине движения, словно на стену налетел, едва успев подставить древко под удар тонкой руки, оказавшейся совершенно чудовищным. Люк упал на колени, копье засвистело, описывая бешеные круги вокруг него, не давая приблизиться испускающей феромоны довольно смеющейся красавице, все сильнее начинающей походить на чудовище. Гламур спал, выставляя ее во всей красе. Когти на кошачьих лапах, костяная броня чешуя, запах тлена, нечеловеческая грация сильного тела. Мать-чудовищ была неимоверно опасна и сама по себе, но еще страшнее оказался удар сырой магии Хель. Спутать хорошо знакомый отпечаток личности с чем-то другим Люк не мог. Слишком хорошо запомнил первую и единственную встречу с повелительницей Хельхейма. А сейчас на него глядела чужими глазами именно она. Магия Хель заволакивала огромную пещеру серой дымкой, пахнущей разложением, и что самое отвратительное, Люк даже не мог нормально использовать силу. Останки твари продолжали действовать как природные ингибиторы, пусть и с перебоями. Там, где еле видимый туман касался поверхности, камень рассыпался песком и пылью, а стены начинали шелестеть отваливающимися камешками. Люк отскочил подальше, держа магический щит, раз уж сила почти не действовала, но этого было откровенно мало. Все больше теряющая человеческий облик женщина угрожающе ворчала, словно огромная кошка, кружа вокруг поневоле пятящегося к стене ситха. Магия Хель все давила и давила многотонной могильной плитой, Сила никак не спешила прийти на помощь, а искусство Сейда сейчас было практически бесполезно. Люк с трудом дышал, и единственное, что позволяло ему оставаться в живых, присущая всем асам, ванам и йотунам магия, текущая в его жилах. Сейчас он действовал так же, как и в далеком-далеком детстве. Просто держал щит из сырой энергии, а вокруг него распадался прахом камень, по которому тихо ступала аватара Хель. В глазах женщины горели насмешка, охотничий азарт и просто чудовищная ненависть. И Люк слышал на грани восприятия довольный хохот Хель, обрушивший на него всю свою мощь. Силуэт матери словно окутал еще один, еле заметный. Высокая, не ниже Люка женщина, с совершенно белой, словно мел, кожей, черными глазами без белков, в длинном платье, метущем пол, и плаще с капюшоном. Запах тлена и разложения усилился в разы. Температура в пещере упала, от промозглой сырости Люка едва не затрясло. Из-за кромешной усталости, накопившейся за время охоты за неподдающейся силе тварью, сейчас он почти подошел к пределу своих немалых сил. Месяц без связи с силой оказался кошмаром, но недаром Люка в свое время крайне жестко муштровали, заковывая в ингибиторы. Было тяжело, но не смертельно. Да, силу он не использовал. Но в этот раз врожденные способности нового тела дали возможность использовать магию. Да, не так полно и привычно, но все равно неплохо. И сейчас именно магия, текущая по венам, спасала от бесславной гибели в лапах аватара Хель. Женщина цыкнула, раздосадованно нахмурившись, и остановилась, щуря глаза с вытянувшимися в щели зрачками. Люк тоже замер, недвусмысленно покачивая копьем. Он устал, но еще жив, а значит... смертельно опасен. Хель, недовольная заминкой, усилила напор. Ощущение было, словно Люк с дуру встал под цепью, толстенный, такой, что дракона удержать можно, и та валится ему на голову, звено за звеном. Аж в ушах звенело и гудело. Туман собирался вокруг, все больше густее, подбираясь ближе и ближе. Женщина самодовольно хмыкнула, поводя плечами, взгляд ситха, помимо воли, прилип к ее груди. Она становилась все желаннее и желаннее с каждым мгновением, мозги медленно, но верно отключались, невзирая на так и не исчезнувшие отвращения. Хель удовлетворенно рыкнула, направляя свою аватару, копье вывалилось из ослабевших ладоней ситха. Прекрасное чудовище сделало еще шаг, уверенное в своей победе, и поплатилось за это. Люк никогда не оставался безоружным. Нож, как всегда, бывший при нем, вонзился женщине прямо между глаз, разорвав связь Хели и ее марионетки. Чудовищное давление спало, Люк упал на колени, зажимая уши, в голове гудело от яростного вопля повелительницы мертвых. Кожа словно горела. Рядом заскреблись, ситх вскинул голову, хватая трясущимися руками копье. Мать чудовищ была еще жива. Она пыталась вырвать нож из лба, но нарушенная координация заставляла промахиваться, и когтистая рука хватала воздух и скребла камень. Люк одним махом отрубил ей голову, а потом принялся методично расчленять неимоверно живучее создание на части. Оставить ее в пещере он не рискнул. Превозмогая усталость, вытащил наружу и сжег с трудом подчинившимся ему пламенем. Ситх лишь успел отметить слезающую с рук кожу, прорехи в доспехах и разваливающуюся в труху одежду, залезть в какой-то отнорок, радуясь тому, что снова ощущает силу, слабо, но хоть как-то, и отрубиться. Сколько он провалялся в крошечной пещерке, ситх так и не узнал, но долго. Очнулся он от дикого голода и боли в затекшем теле, которое ощущалось чужим. Одного взгляда на покрывшиеся язвами руки с почти отсутствующей кожей хватило, чтобы понять. Дело плохо. Надо было возвращаться к себе, в безопасность и уют, поэтому Люк вытянул из-за пазухи висевший на цепочке свисток и дунул, посылая сигнал, сложил копье, сунув за спину, и снова отрубился, уже не слыша топота мягких лап и взволнованного скуления. Когда Люк очнулся в следующий раз, взгляд в зеркало не порадовал. Виски стали совершенно седыми, а ногти почернели. Ситх только вздохнул. Теперь надо было решить, кого убить, чтобы вылечиться, а также придумать, как угробить Хель. Мир между ними невозможен. Глава 10. Не было бы счастья. Настоящее. Сила гудела, наполненная агрессией. Люк небрежно прислонился к стене, с усмешкой наблюдая очередное укрощение строптивых. Кроссбонс вколачивал в своих подопечных понятие субординации. Суперсолдаты, все пятеро, кружили вокруг него, словно волчья стая вокруг лося, способного поднять на рога слишком наглого, вот только Брок травоядным никогда не был. Солдаты то замирали, то вновь принимались обходить своего командира по, или против, часовой стрелки, надеясь подловить и устроить очень несчастный случай. Шел, упал, сломал все кости, и так 5 раз подряд. Красбоунс ждал, невозмутимо сложив руки на груди, не шевелясь, всем своим видом демонстрируя пренебрежение к опасности и недвусмысленную оценку умственных и физических возможностей солдат, которых называл по номерам, не собираясь заморачиваться именами. По его авторитетному мнению, отморозки их не заслужили пока. На глазах ухмыляющегося Лаки, прячущего свое присутствие в силе, первый, самый наглый, сильный и наименее пострадавший умственно, бросился, пытаясь ухватить рукой за горло одновременно с третьим и четвертым. Брок подпрыгнул, в полете пнув распускающего лапы придурка в горло носком ботинка, усиленного стальными накладками. Солдат отлетел, кашляя кровью, приземлившийся за спиной второго Красбоунс просто и незатейливо толкнул его вперед так, что тем словно из пушки выстрелили, снеся не успевших увернуться четвертого и третьего. Дальнейшее походило на свалку. Рамлоу пинал и толкал солдат, заставляя их мешать друг другу, не позволяя себя схватить, отчего те просто зверели, постепенно поддаваясь азарту и вскипающей ярости. Кончилось все предсказуемо. Отпинав и отвесив подзатыльников, что было многократно обиднее ударов, Брок, использовав силу, ускорился, вырубая солдат окончательно. Мстительно потоптавшись на валяющихся тушках, оставляя пыльные следы подошв, Рамлоу сходил за кофе, сел на спину первого и принялся дегустировать одуряюще пахнущий напиток, посыпая голову начавшего приходить в себя модификанта крошками из круассана. К этому кондитерскому изделию он питал нежную привязанность. Роллинза, который мог укоризненно смотреть и качать головой, пресекая безобразие, поблизости не было, поэтому ситх с удовольствием проявлял свои самые отвратительные черты характера. За дальнейшим издевательством над нервами, психикой и здоровьем суперсолдат Люк наблюдать не стал. Его ждал гость. «Приветствую, Стивен. Приветствую, Люцифер». Как всегда, произнося его имя, Стрэндж слегка запнулся. Еле заметно, но запнулся. Католическое воспитание даром не проходит ни для кого. Даже для магов. Потекла неторопливая формальная беседа. О погоде, о последних мировых новостях. Ничего секретного, опасного или неприятного. Так, пустопорожний треп двух джентльменов за чашкой чая. Люк с удовольствием трепался ни о чем, пряча довольную ухмылку за чашкой чая. Его последнее приобретение оказалось чудо как хорошо. Как ваша практика? Вежливо поинтересовался ситх, наблюдая, как разительно изменился маг. Мужчина просто вспыхнул радостью и счастьем. Прекрасно, тщетно пытаясь спрятать обуревающие его чувства, Стрэндж машинально сжал пальцы в кулак. Мелкая моторика восстановлена полностью, я вновь прооперировал. Примите мое восхищение, Люк отсалютовал чашкой, доливая себе еще напитка. Приятно, когда профессия – любимое дело в жизни. Стрэндж слегка дернул щекой, сдерживая улыбку. Гордую, а не самодовольную, последнего в докторе поубавилось после автокатастрофы, поставившей крест на карьере, переломы пальцев для хирурга смерти подобны. Самодовольный эгоист, упивающийся своим гением, оказался полностью раздавлен случившимся. Для него травма была хуже смерти, жить и не иметь возможности блистать в операционной. Не для него. Стрэндж принялся искать возможность вернуть себе утраченное здоровье, не брезгуя ничем. Начиная от откровенно шарлатанских способов и заканчивая просто невозможными. Откуда сходящий с ума бомж, в которого превратился успешный хирург, узнал о нем, Люк догадывался, все-таки именно к существу с его именем обращаются отчаявшиеся, вот только он отвечать не нанимался.